Таджикистан. Ущелье Зиравшана. Укрепление кишлака Сангистан. Шоди Динаршоева разбудил грохот, раздавшийся со стороны лагеря врага, и жуткий леденящий душу вой. С просонья показалось, что демоны ада вырвались наружу и орут от счастья, оказавшись в мире смертных. Ополченец выскочил на остатки стены, где, несмотря на непогоду, уже собралась вся армия мачинцев, и оторопело уставился на открывшуюся картину, напоминавшую сказки, которые рассказывала маленькому Шоди бабушка. Бивак ахмадовцев пылал. Столбы ревущего пламени демонами рвались в неведомые выси по всему лагерю, не обращая внимания на льющие с неба потоки воды. Особенно свирепствовали ифриты с двух сторон от дороги, где внизу на досягаемости стрелкового мачи стояли вражеские машины. Грохочущим фейерверком рвались боеприпасы на позициях артиллерии, охваченных огненным дыханием Иблиса. Пасти невидимых оборотней от джахоров метали молнии и рассыпали маленькие шарики огня, разя мечущихся по лагерю ахматовцев. А над всем этим, перекрывая остальные звуки, царил вой аджахи, царя драконов, прерываемый лишь раскатами громового хохота и ударами грома. «Спаси нас, Аллах всемогущий!» — повалился на колени Шоди. «Злые девы вышли из Джанахейма забрать наши души». «Не наши. За ахмадовскими пришли», — потрясенно сказал, смахивая воду с лица оказавшийся рядом старый Арбуб, сосед Шоди по кишлаку. «Даже если это девы, то они на нашей стороне». А вакханалия злых сил продолжалась. Новые языки пламени сквозь дождь взметались к небу, навстречу летящим молниям. Взрывались камни, рассыпая вокруг себя мириады обломков. Метались огромные страшные тени. Четыре стихии сошлись воедино. Огонь, выбрасывая вверх пласты земли, боролся с водой. В воздухе и побеждал. Вышедшие из Джаханема духи пожирали вражескую землю, рассыпая вокруг искры огня, и даже сам Аллах был бессилен остановить адскую оргию. Окрестности Волгограда, дачный поселок Радуга. Живые обнаружились в крайнем доме, у леса. То, что дом жилой, видно было издалека. Все развалины ближе 100 метров от дома разобрали, чтобы никто не мог подойти незамеченным. Само здание превратили в крепость. Стены кто-то обложил дополнительным слоем кирпичей, заложил окна, оставив только узкие амбразуры. Тот, кто это делал, очень спешил. Выглядело не слишком эстетично, но надежно. «Спец сделал», – прокомментировал Русов. «Не похоже на садовые участки учителей. Не удивлюсь, если тут еще и бомзами засеяно». Осматривали дом из-за ближайших развалин. Как добраться до обитателей, толковых мыслей не было. Поляков хотел просто пойти и постучать в дверь. «Если по дороге летчиком не станешь, где гарантия, что не шарахнут? Морда у тебя, сержант, конечно, симпатичная, но издалека вполне себе злобная». Поникший Поляков все же послушал Русова. Проблема решилась сама собой. Из-за амбразур раздался голос, явно усиленный мегафоном. «Эй, вы там, кончай в прятки играть! Кто такие? Вы хоть на площадку, а то бомбой шарахну!» «Сторож это», — сказал Поляков, — «он всегда так говорил. Я выйду». «А он тебя бомбой шарахнет? Вдруг уже завел? Тут сиди. Покричи, может, расслышит». «Дядь Гера!» – завопил сержант, так что у Русова заложило уши. «Это я, Димка Поляков, 72-го участка. Не стреляйте, я про своих узнать хочу». Как ни удивительно, но похоже, его услышали. «А ну выходь к воротам, я сказал. Там и побачим, какой ты Поляков-Шмаляков». «Давай», – кивнул Русов. Сержант закинул за спину автомат и неспешно двинулся к дому. Он был метров 20, когда последовала новая команда. «А ну стой, где стоишь! Да треух свой сними, я тебя сейчас опознавать буду!» Дмитрий сдвинул кепку на затылок и снова заорал. «Дядь Гер, вы про моих знаете что-нибудь?» Вместо ответа бронированная дверь распахнулась, из дома вылетела невысокая темноволосая девочка в стареньком камуфляже и с радостным визгом повисла у сержанта на шее. «Димка, живой!» «Слышь, Шах!» – бросил Русов. «Пошли! Кажись, повезло поляку! Быть тебе его родственником!» «Да я, в общем, и не против», — откликнулся тот, во все глаза разглядывая девчонку. «Только еще у нее спросить надо. Вот поляк и спросит. Пошли». Таджикистан. Фанские горы. Ущелье Пасрут. Шамси бежал по лесу, не разбирая дороги. Дождь все усиливался, вода текла по телу, сбиваясь с ног, ветки хлестали по лицу, цепляясь за одежду, нередко вырывая из нее клочья. Под сапоги попадались то камни, на которых подворачивались ноги, то скользкая глина, не держащая подошвы. Не один раз охотник падал, кубарем скатывался с небольших склонов, с разгону влетал всем телом в лужи, поднимая фонтаны брызг. Но вскакивал и мчался. Быстрее, быстрее, неважно куда. туда, куда несут ноги, подальше от невозможных светящихся зверей, по-таджикски обсуждающих его как свой обед. Быстрей! А вокруг шумел лес, выл, визжал, кричал, хохотал и хрустел, чавкал и топал. Шамси не замечал, что бежит вовсе не по кратчайшему пути, не воспринимал закладываемые петли, даже не удивляло, что его до сих пор не догнали смеющиеся чудовища. Он убегал, как в ужасе бежит заяц от лисы, а перегруженное сознание отошло в сторону и милосердно не мешало перепуганному человеку. Уже на рассвете охотник выскочил на дорогу, зацепился ногой за камень на обочине и в который раз рухнул лицом вниз. Но на этот раз он был уже внизу и, наверное, в падении пересек невидимую границу ущелья. Лес замолк. Тут же. Охотник с трудом поднялся, постоял, не веря в наступившую тишину. Сориентировался и медленно побрел вниз, не обращая внимания на текущие по телу струи. Домой он пришел только через 2 часа. Совсем не было сил. Старый Шамси при виде оборванного, мокрого, перепачканного и исцарапанного правнука только покачал головой. «Что с тобой случилось, Батыр?» «Ты не поверишь, Ата», – прошептал тот. «Они существуют. Они гнали меня всю ночь, и непонятно, почему не догнали. Пришлось бросить всю добычу, но глаза парня зажглись гордостью. Я сохранил лук. Кто они? Злые духи Пасруда». Окрестности Волгограда. Дачный поселок Радуга. «Хомяковские это были», — рассказывал сторож. 3 дня еще после безобразия не прошло, как заявились ироды. У нас при поросенке полпоселка в баре скупили, вот по их душу и пришли. А тут уже не разбирали, кто буржуй, а кто учитель. Да только обломилось им. В баре при охране все были, оружные, да и простые люди. Бабушка твоя 2 пристрелила из отцовской пистоли. Как и сохранила-то ее все эти годы. Патроны у нее кончились. Но главное, Сашок с 37-го участка, ты его помнишь, небось? Дядя Саша? Высокий такой старик с усами. Хм, старик. Я чай постарше буду. Так вот, Сашок еще в КГБ служил, оказывается. Дома целый арсенал охранилось. Первым делом танку из ракетницы сжег. А потом... Отбились, в общем. Но тому краю, где ваши участки, не повезло. Там только учительские и оставались. Оружие, считай, и было, что пистоля бабушкина. Никто не выжил там. Юльку вот Сашок вытащил. Сильничать ее пытались, потому и успел. Как сильничать? Ей же 12 лет было. А им не один хрен. Ироды и есть. Кровь почуяли, последние мозги с катушек послетали. Поляков слушал деда, не поднимая головы. В глазах стояли слезы. Боря с ужасом пытался представить, что и как он найдет в Таджикистане. Урусов мысленно благодарил жопную чуйку шмеля и собственную паранойю, заставившую его 11 лет назад объявить грозу чуть ли не на ровном месте. Юлька не отходила от брата, время от времени постреливая глазками в сторону Шаха. «Эх, судьба Шаху с Поляком породнится, точно судьба», — мелькнула шальная мысль. «А что? Жизнь-то вроде как продолжается». «А после бари-то поразъехались, перепужавшись, а мы втроем и остались. Хоромы барские поджигали, чтоб шелупонь всякая по ним не шарилась. А дядя Саша где?» «Схоронили его по весне. Не такой старый был, но и не мальчик уже. А дырок в нем прежняя служба немало оставила. Так что ты, Дмитрий, вовремя приехал. Хомяковский и Сашка пужались. Как узнает, что помер он, жди гостей, как пить дать». «Уже дождались», — вмешался Урусов. «Пара джопов подъезжает, битком набиты. То может быть». «Так они ж гады, кому ж еще? Кого помянули не к часу, те и объявились. За вами на тихую ехать могли, али про Сашка узнали. Судьба так выпала». «Хомяковцы», — протянул Поляков с совершенно несвойственной самому незлобливому сержанту заимки интонации и передернул затвор. Капитан посмотрел на сержанта, потом на побелевшее лицо и сузившиеся глаза Шаха. «Пиндец грызунам, однако. Не вовремя понаехали. Или, скорее, вовремя. Не придется вылавливать по всей области». Таджикистан. Ущелье Зиравшана. Кишлак Шамтуч. «Что там произошло, брат? Наши ополченцы рассказывают просто жуткие истории». Фатхулла Рахманов был озадачен и не скрывал этого. Удивление прорывалось во всем, от выражения лица до того, что он встретил брата на окраине поселка. И стоило больших трудов увести его в дом, подальше от лишних ушей. «Что случилось? Батхани Баши решил покончить с нами. Такой силы он раньше на Сангистан не бросал. Похоже, снял всю артиллерию Санзоба и отогнал броню от Пинджикента. За 1 день стены сравнялись с землей. Мы почти проиграли бой и готовились утром умереть, а ночью случилось чудо. Кто-то напал на лагерь Батхани, Очень похоже на работу спецназа. Старого спецназа. Наставили мин и растяжек среди шатров Батхани, взорвали и подожгли броню и машины, да еще спровоцировали панику какими-то звуковыми устройствами. Пиротехники тоже не жалели. Одним словом, навели шороху. Это надо было видеть. Бойцы болтают о девах и о джахе. Болтают. Неведомые друзья не поскупились на спецэффекты. Когда все кончилось, половина войска стояла на коленях, взывая к Аллаху. А ведь мы наблюдали это со стороны. Представляю, каково было ахмадовцам. Шамсиджан улыбнулся, думая, утром Батхани вместо армии имел стадо перепуганных баранов. Во всяком случае, ушел еще до рассвета, бросив всю технику. Правда, от нее мало что осталось. Ты думаешь, это были люди? Послушай, Фатхуло, ну какой смысл демонам помогать нам? К утру бы ифриты бы сожрали всех, а не только ахмадовцев. Или считаешь, что наши воины безгрешны или невкусны? Нет, это были люди. Вот только интересно, что за люди? Провести такую операцию может далеко не каждый. Но кто бы это ни был, остается только благодарить. Наша смерть откладывается. И надолго. Ахмадов не скоро соберет такую силу. И кто же это? Предположение есть? Не знаю. Пинджикенту не по зубам. Урусы могут потянуть. И узбеки. Все. Но не понимая их интереса. Да и далеко обоим. Все интереснее и интереснее. Угу. Братьев прервал стук в дверь. Кого там еще принесло? Извините, командиры. Сунул голову в дверь боец из охранного десятка. Тут к вам этот. Посланец Иблиса, то есть Ирбиса. Зови. Фатхула повернулся к брату. Никак не отойдут от ночного приключения. Как думаешь, брат, опять от Ахмадова? Рановато для него. Сейчас узнаем. Шамсиджан повернулся к вошедшему. Как обычно, молодой, небогато одетый таджик. Опять новое лицо. Ирбис никогда не присылает дважды одного и того же человека. Здравствуйте, уважаемые. Вам просили передать. Гость протянул старшему брату шкатулку. Послание внутри. Отправитель не доверяет языку Ибриса, удивился Фатхула. Он считает, что так вам будет удобнее обдумывать его слова. Шамсиджан открыл шкатулку, и лицо... Фатхула никогда не видел брата настолько удивленным. Сержант внимательно осмотрел извлеченный предмет, даже специально понюхал его, хотя запах и так ощущался достаточно далеко. Потом прочитал приложенное послание. Протянул листок брату, подождал его ответа. «Дважды пришедший вовремя, в третий раз может и не успеть. Сержанту лучше отдать честь полковнику», — вслух прочитал младший. «Ты думаешь?» «Да. Умных людей надо слушаться». «Хорошо». Шамсиджан обратился к гостю. «Я прошу вас немного подождать, уважаемый. У нас будет послание к Душанбе, полковнику Рюмшину». Окрестности Волгограда. Дачный поселок Радуга. «Седьмой, так это наши подкатывают», — вновь ожил динамик рации. «Них, тванья! Квакинцы местные! Жопу в горсти к нам!» Капитан обернулся к деду. «Машину есть где сховать?» «Что? Спрятать, млять!» — рявкнул Русов на растерявшегося сторожа. «А, да, да, есть!» — тут же засуетился дядя Гера, смешно всплеснув руками. «Мы ее туточки за дом всунем. Ворота там железом заставлены, никакая вражина не подкрадется». «Сомневаюсь», — буркнул ответ капитан. «Борь, с дедом до тигры, Ваньке покажете куда что, а мы тут приглядимся». «Дед, млядь, бомбой только вражину не страшай, долбай сразу!» Юринов тут же выскочил из дома, волоча за собой деда, от скорости происходящего даже не сопротивлявшегося бесцеремонному шаху. «Поляк!» Сержант вопросительно кивнул, весь собравшись, как перед броском. Русов дернул подбородком вверх. Сержант снова кивнул и Веслов полез на чердак. «Ой, я мне что делать?» — подняла глаза на Русова девушка. Андрей покосился на испуганное лицо. На глазах слезы, губа закушена. «А так, красивая. Повезет Борьке. И дети будут умные и красивые. Прямо как у самого капитана». «Сначала успокоиться». Капитан ласково пригладил взъерошенные сквозняком волосы. «Хорошо, попробую», — опять шмыгнула носом Юля. «Вот и умница», — улыбнулся Русов и выглянул наружу сквозь узкую щель, которая когда-то была окном. «Не знаю, дядя Саша, что ты за человек был и какие погоны носил, но поработал на совесть. Такую кладку не каждый фугасный снаряд возьмет. Так что потанцуем, девочки, польку-бабочку. За ногу вас, цуков, да об угол башкой. Тут такой, млядь, дом Павлова организуем, что жидко обгадитесь. Или мы не в Сталинграде?» «В пределах прямой видимости врага еще не было, но вдалеке начинало мелькать неразборчивое на таком расстоянии вооружение. Понятно. Ворота блокируют, через забор лезть готовятся. Заполошно протарахтела очередь. Явно не калаш. Из кедра какого балуются. Заодно стало ясно, что договориться не сможем. И не будем. Оно нам надо с Шантропой общаться. Урусов тронул кнопку гарнитуры. Сундук седьмому. На связи. У нас гости. Закусь не светит, но налить обещают. Сундук принял. Выдвигаемся. Вот и замурчательно, господа присяжные заседатели. Ребята, тут от силы с десяток по нашу душу явился. Если на пролом пойдут, мы их даже вдвоем с Зинкой положим. Основная задача — не поймать шальную пулю и дождаться сундука. Засада тут крайне сомнительна, не то пальто. Мимо дома прошуршал пробитым колесом тигр, и когда только успели клоуны. Шах махнул рукой и что-то проорал неразборчиво. Да и так понятно, что они с тылу останутся. Принцип круговой обороны свят. Таджикистан, Фанские горы. Лагерь. Санька. А теперь объясни, зачем? Папа рассержен, очень. Говорит тихо и спокойно, совершенно ледяным голосом. А у деда в глазах слезы стоят. Было бы из-за чего. Ну, поиграли немножко, пошутили. И чего он влез на чужую территорию? На нашу. Мы же его не убили. А вполне могли, и никто бы слова не сказал. Ну, пап, во-первых, я не припомню, когда тебе исполнилось 14 лет. Опуская глаза и ковыряя землю большим пальцем левой ноги. Ну, пап, у Вальки одного человека не хватало, я же подготовку по 15-леткам прошла. Вижу, что прошла, руки-ноги выросли, мозги нет. Когда вы заметили чужака? Когда через хребет перелез? И за каким хреном было его весь день вести? Так неизвестно же, может, опасен. Между прочим, это не я решила. Валька так сказал, мол, трогать не надо, только последить. Потому что не враг, а простой охотник. Сделает свои дела и уйдет вниз. И... Ну, он же не ушел... Саня, он бы ушел утром, никого и ничего не увидев. Ты не согласна? Ну, согласна, конечно. Можно было просто последить. А можно... Но так весело получилось. Как он перепугался. Стоит весь бледный, нож в руке зажал, смотрит на Кона, как будто собаку ни разу не видел. А когда еще и Лэнг вылез, и Пургень подкатил вовремя. Смехотища. Дочь, пойми, если перед тобой враг, его убивают. Если друг, приглашают в гости. Если идет мимо, пусть идет. Мы не Иисусики, мы умеем быть очень жестокими. Но это должно иметь смысл. Ни над кем никогда не надо издеваться просто так. А вы это делали ради хохмы. Мы не издевались, да? А ты себя поставь на его место. Пытаюсь, не получается. Чего бояться-то было? Подумаешь, пара собачек, горсть гнилушек, да несколько рупоров, чтобы голоса усиливать. А он рванул, как ошпаренный. Ночью в Пургинь, на пролом, через лес. Пришлось даже за ним идти, чтобы шею не свернул с перепугу. Не могу. Что, так страшно? Нет, не страшно, совсем. Не можешь абстрагироваться от любимой собачки? Представь вместо нее медведя. Медведя? Интересно, один медведь выходит на меня в лоб, второй сбоку. Арбалета нет, лук достать не успею, только нож. Скорость реакции у медведя хорошая. Уязвимые места? В прямом контакте не успею, зацепит лапой, значит прыжком вверх, через него. Удар при перелете ножом по горлу, других вариантов нет. Предварительно врезать в нос, слабое место. При приземлении перекатом под дерево, на случай если промахнусь. Да и второй есть, ой блин. Папа, он мог поранить Кона. Папа качает головой. «Бесполезно», — говорит он деду. Она прикидывает, как удобнее резать медведей. Ничего не боится суперменка чертова. Как она может представить чужую боль? И неправда, боль очень даже могу. Но что в ней страшного? Да и не было этому парню больно. «Внучка», — вздыхает дед, — «он не мог поранить Кона. У парня нет такой подготовки, как у тебя и у твоих друзей. Ты знаешь, что рассказывает о нас внизу?» «Знаю». Представляешь, как должна быть важна парню добыча, что он пошел сюда? Или думаешь, ради спортивного интереса? В кишлаке голодная мать и младшие, которых надо кормить. Если он погибнет, делать это будет некому. А если не добудет Архара, нечем. Поэтому и пошел. Его трясло от ужаса весь день, не за себя, за младших. Еще Пургень, для них это кара Аллаха. Он и так был на пределе нервного срыва. А тут вы со своим спектаклем. Не надо оправдываться, просто постарайся понять. Я молчу, потому что представила. Не суметь накормить младших, умирающих от голода. Пойти на что-то невозможное и все равно не суметь. Нет, не представила. Я не могу себе представить, что может меня остановить в такой ситуации. Но этого парня остановила я. Деда, я отнесу этих баранов и еще двухвосток отсыплю. Недельный запас. Я могу неделю поголодать, дед. Нет. То, что надо, лучше сделают другие. Просто всегда сначала думай. Хорошо думай. Ладно, Санечка? Киваю сквозь слезы. Увидел бы кто, не поверил. Бешеная Санька плачет. Но дед умеет просто объяснить самые сложные вещи. По крайней мере мне. Окрестности Волгограда. Дачный поселок Радуга. Эй, доходяги, выходи по одному с поднятыми руками. Как-то даже весело проорал парламентер. Старшой ваш помер, так что все, приплыли. Господин Хомяков обещает сохранить жизнь и частичное здоровье. Не всех, конечно, частей тела. И гнусава загыгыкал. Девушку затрясло. То ли от страха, то ли еще от чего. Урусов поймал ее маленькое лицо ладонями и тихо, но уверенно сказал прямо в заблестевшие от слез глаза. «Юлия Батьковна, если не перестанете плакать, ваше прекрасное личико покроется морщинами, и в вас перестанут влюбляться прекрасные принцы на камуфляжных тиграх. Понятно?» Девушка кивнула и тут же шмыгнула носом. «Раз понятно, значит ты молодец и умница. И вообще. А сейчас марш в коридор, ложись там на пол и лежи тихо-тихо, как мышка. Что бы ни случилось». Поляковская сестра отчаянно замотала головой. «У меня пистолет есть, бабушкин, только патронов нет». «Спрячь подальше пока», — сказал Урусов, покрутив в руках вальтер с выгравированной надписью «Старшему лейтенанту Полякову, ГУКР, третий белорусский». «А как он до вас дошел?» «Брат твой, — говорил, — медаль с похоронкой пришла». Юля опять схлипнула, но уже потише. «Сослуживец привез после войны». «Ладно, потом расскажешь. Патроны тут парабеллум, 9х19. Их есть у меня. Я...» Урусов пригрозил непослушной девчонке кулаком. Так кивнула и попыталась улыбнуться. «Ну так что, долго мне ждать придется?» Продолжал надрываться бандит. Он уже подошел метров на 20 к дому. Еще немного и начнет внутрь заглядывать. «Вам что, с перепугу уши позакладывало?» Сверху бухнул одиночный выстрел, непривычно громкий. Урусов кинул быстрый взгляд на девушку, та даже не вздрогнула. «Ну и замечательно. А вот к окошку я тебя, красавица, в жизнь не пущу». Нельзя красивым девушкам смотреть, как сучат ногами агонизирующие трупы, загребая скрюченными ладонями комья грязи, и как плещется на месте головы черно-красная лужа. «Сволочь ты, сержант Поляков, не мог в тушку жахнуть. Похоже, что Жака нам влепил, только что там за гаубица наверху?» «Наверху у нас ружье дяди Сашина, трехлинейка. Он еще когда охотиться собирался, пули напильником стачивал немного», — верно поняла удивление капитана Юля. «Матерый браконьер», — протянул Русов. «Я бы с таким в лесу встретиться не хотел. Он такой был», — с нескрываемой гордостью заявила девушка. «Я, Борис Викторович, вам срочно надо обзаводиться привычкой стрелять из ПК с одной руки. Тогда все шансы за тобой будут. Безоговорочно. Раз начинаешь хвастаться, значит точно успокоилась». Над головой пронесся маленький свистящий вихрь. Несколько пуль со звоном отрикошетили куда-то внутрь, все же сумев нащупать окошки. Началось. И кто же это у нас такой меткий, что сразу засек? Если дальше в таком духе пойдет, грохнуть тебя, капитан, и не только тебя. А первая конная Буденова только в сказках вовремя появляется. Ребята, похоже, где-то тормозят, если еще и их прищучили. Неа, не начнется. Похоже, подряд косят, вон, лупят во все стороны. Так вот, Урусов вытащил из-под погона берет, отряхнул с новенького зеленого сукна мелкое кирпичное крошево и нацепил на затылок, где берет каким-то чудом все же сумел удержаться на давно не стриженных волосах. На чем я остановился? На том, что надо успокоиться. Я успокоилась, натянуто улыбнулась Полякова, всем видом демонстрируя готовность к подвигам. А берет зачем? А это как моряки тельняшками светят, так вот то и погранцы беретами красуются. Положено. Я вон свой старый сыну отдал. Так судьба военторг на пути поставила. С новым. «А так у вас сын есть?» — хихикнула девушка, совершенно не обращая внимания на пыльную взвесь, плотной завесой, стоящую в помещении. «Ага, и жена с дочкой». Снова прогрохотала автоматная очередь, впустую дырявившая воздух. Лишь оставила отметины на кирпичах. То ли у нападающих кончилось везение, то ли выдумали что-то хитрое. «Первое, скорее». «Уже говорил, что ты умница?» «Еще нет. Значит, уже сказал. А теперь, умница моя, Урусов выглянул наружу. Труп застыл, некрасиво раскинув руки. Бандюки, прячась за складками местности, потихоньку подползали поближе. Ну, пусть ползут, идиоты. Должны же понимать, что на стволы лезут. Ладно, они нам не дети, а вероятный противник. Начинать? Сам себе шептал капитан. Нет, далековато. С их темпами минут 20 есть еще. Если сержант не начнет из своего карамультука садить не глядя, когда ярость благородная волною вскипит. «Поляк, не стрелять!» — заорал Урусов. «Принял!» — донеслось сверху. «А теперь», — снова повторил капитан, обращаясь к девушке, «у тебя целых 3 очень важных поручения. Первое — смотреть, чтобы никакая паскуда не проскочила краю нас. Как увидишь, сразу кричи, разрешая меня пинать, даже ногами. Второе — набивать магазины. Цинк открытый в РДшке есть, запасные тоже где-то там. И третье — постоянно читай про себя стрелковую молитву». «Какую-какую?» – переспросила Юля. «Судя по всему, девушка уже действительно успокоилась. Я никакую стрелковую молитву не знаю. Дядя Саша не говорил, что такая есть». «Дяревня», – разочарованно протянул Русов. «Слушай сюда тогда, представительный культурного слоя, не читавший классику. Сделай спуск мой плавным, святой Макаров, сделай прицел мой неизбитым, святой Драгунов». Девушка от неожиданности прыснула смехом, но послушно начала повторять. «И не перекоси пружину мою боевую, святой Браунинг». В так размеренному ритму молитвы Урусов уронил флажок на одиночную стрельбу, передернул затвор. Первая цель послушно подставила тушку под срез. Как ни выбирай холостой ход курка. Выстрел все равно будет хоть немножко, но неожиданным. Тушка врага смешно дернула руками и завалилась в грязь. Остальные как с цепи сорвались, шарахнул сразу из всех стволов. Сквозь ставший вдруг вязко тяжелым воздух, вдруг закрутилась, чертя дымком, запала причудливая спираль, ребристое тело гранаты. Урусов только и успел что откатиться от амбразуры, накрыв телом Юлю, а та прерывистым голосом все повторяла наскоро заученные слова, утонувшие в близком разрыве.